«Меня вы в это не втяните. Хватит вести себя как скотина, Джудар!» — рявкнул Ксантос, впервые на памяти темного маги по-настоящему разозлившись. «Лишен сил или нет, ты все равно остаешься маги, а значит, можешь хоть чем-то помочь. Не будь конченным ублюдком. Давай, расплачься еще!» — рявкнул в ответ маги, не впечатленный этой эмоциональной речью. «Может, скоро доберемся до разговоров про мое доброе сердце?» — продолжал источать яд брюнет. «Я сейчас в шаге от того, чтобы оставить тебя вообще без сердца», — начал сильнее закипать Ксантос. «Лишен сил», — раздался непонимающий голос Аладдина. Джудар недовольно цокнул, не собираясь говорить на эту тему, тем более с этим мелким. «Потом», — произнес Пир, обращаясь к синеволосому маге. «Ксантос, хватит, успокойся, ты ведь знаешь, что он просто чешет языком. Маги, то есть Юнан, ты можешь что-нибудь сделать, если у нас получится выбраться из этих клеток», — заговорил Юнан. «Я смогу магией удерживать ее в состоянии сна. Это даст нам время, чтобы найти способ снять артефакты, сохранив при этом ей жизнь». «Пир», — резко позвал друга Ксантос. «Да я уже», — с улыбкой отозвался рыжий парень, открывая дверь своей клетки и пафосно вертя в руках отмычки. «Долго болтайте. Начни с клетки Юнана, потом возьмешься за остальных. И постарайся побыстрее, Хакурю могут привести обратно в любой момент, если Зимзен увидит, что мы выбрались». «Я все хотел спросить», — перебил блондина Пир, возясь с замком на клетке, в которой сидели Юнан и Мэдисон. «Кто эта Зимзен такая и насколько она опасна?» «Она — правая рука капитана, сильнейшая фехтовальщица из всех, кого я знаю, и некогда. Моя подруга детства, которая не переваривает меня, хотя по выражению ее лица это не сразу можно понять. По выражению ее лица вообще редко что можно понять. И все, близкая подруга. И все, Пир, ты действительно хочешь поговорить об этом прямо сейчас?» — возмутился Ксантос. «Да», — просто отозвался рыжий, принимаясь за клетку Аладдина и Тита, намеренно решив последним освободить друга. «Итак, твоя близкая подруга, случаем не та, о которой ты очень эмоционально рассказывал, когда мы вчетвером направлялись в Ракусё». Тут даже Джудар волей-неволей навострил уши. «Да, она, доволен», — почти отозвался Пир, подходя к решетке Ксантоса. «А теперь побольше конкретики», — шепотом заговорил парень, чтобы их никто не услышал. «Это уже совсем личные разговоры. Она, моя первая», — также шепотом ответил блондин. «И все, и вторая, и все, третья, четвертая, пятая, короче, я ни с кем кроме нее не КХМ. Ну, ты понял». Пир от такого заявления даже возиться с замком перестал, подняв удивленный взгляд на друга. «Нет, не понял», — с легким наездом заговорил Пир. «А как же все девчонки, за которыми ты ухлестывал? Дальше флирта не заходило. Да я просто маялся дурью, ты же меня знаешь. К тому же, когда ты не даешь женщинам то, чего они хотят, то сами начинают липнуть к тебе, как муравьи к остаткам варенья. А как тогда? Как вы с Зимзен виделись, чтобы она могла стать твоей четвертой, пятой и все остальное? Она иногда появлялась в Сиракузе. Отец отправлял ее с помощью кольца, чтобы она проследила за мной, но я ее поймал раза с третьего. А потом как-то все само собой закрутилось, и бывало так, что наши встречи заканчивались постелью. Отец не знал, что я в курсе ее слежки, она тоже не упоминала об этом, потому что, по сути, дело свое делала, узнавала, как и чем я живу, а потом докладывала отцу, не вдаваясь во все подробности. Хотя, зная своего отца, мне кажется, что он и так догадывался обо всем, просто спускал нам это с рук. «Пир, ты не мог бы вернуться к замку?» «А, да, забыл», — спохватился рыжий парень, возвращаясь к взлому. «Так у вас все это началось, когда ты уже работал в чайной?» «В детстве, когда я еще был частью команды». «В детстве, говоришь? Угу. Насколько в детстве?» — спросил Пир с такой же интонацией, с какой он до этого произносил. «И все, нам было то ли по 13, то ли по 14, не помню, где-то за пару месяцев до того, как я покинул корабль». «Так ты с детства озабоченный был?» — на полном серьезе спросил рыжий. «Сам-то когда впервые познал женщину?» — иронично усмехнулся Ксантос. «Я не дебил, чтобы рассказывать о таком», — хохотнул Пир, открывая дверь камеры, а потом и вовсе засмеялся в голос, увидев, как перекосило лицо его друга. «Как же не хватает братика Шеркана!» — послышался раздосадованный голос Аладдина, который говорил с Титом. «Ты о ком?» — спросил Пир, обращаясь к мальчику. «Братик Шеркан, он один из восьми генералов Синдории и считается сильнейшим мечником. Будь он сейчас с нами, то Зензен, о которой вы упомянули, не была бы нашей проблемой. Забудь, коротко бросил Ксантос. Надо подумать, как сбежать с корабля, при этом не забыв забрать Хакурю, его сосуд с джинном и коврика. И как только братик Хакурю объединился с вами, непонимающе уставился на них Аладдин. Я думал, все, что его интересует, это месть. Это долгая история, но если вкратце, унижениями и оскорблениями мы очистили его душу от тьмы, философски изрек Пир, а также растоптали его нежные чувства к девушке. Теперь мы лучшие друзья. Понятно, неуверенно улыбнулся Аладдин, опасливо поглядывая на блондина и рыжего. Что-то ему расхотелось с ними связываться. «У вас есть план побега?» – спросил Юнан, покинув пределы клетки и начав колдовать чары сна над Мэдисон, которую он вытащил вместе с собой. «Я думаю», – неопределенно отозвался Ксантос, – «не могу решить всего три проблемы. Я не знаю, где держат коврика и оружие Хакурю, я не знаю, как выбраться с корабля, я не знаю, куда пойти». «То есть ты не придумал ни хрена», – подвел итог Джудар, тряхнув головой, из-за чего его длинные волосы качнулись из стороны в сторону. Ксантос невольно отметил, что все маги, которые пострадали после недавнего взрыва и лишились своих фирменных причесок в виде кос, жесть какие длинноволосые, это какой-то маги-стиль или просто совпадение. Заметив, что молчание затянулось, Пир выдал единственное, что вертелось в его голове: «У кого какие идеи? Будь у нас хоть одна идея, мы бы здесь не торчали», недовольно бросил Джудар. «Хорошо. Что делать с ними?» – задал Пир очередной вопрос, указывая на бессознательных пиратов. «Они ведь придут в себя рано или поздно. Юнан, можешь их подержать во сне?» – спросил Ксантос. «Я ими займусь», – вызвался добровольцем Тит Алексий. «Отлично. Тогда последний вопрос. Пир, хватит, это уже не смешно», – хотел было осадить друга блондин, но внезапно корабль мощно тряхнуло в сторону, из-за чего все пленники кубарем скатились в одну клетку, придавив друг друга своими телами. «Какого черта? Что это было?» – воскликнул Джудар. «Слезь с меня, кто бы это ни был, виноват!» – послышался голос Пира, который с удовольствием отпустил бы еще одну шуточку, если бы корабль вновь не тряхнула, но уже в другую сторону, из-за чего куча тел, сопровождающая себя громогласными воплями, перекатилась в противоположную клетку. «Что происходит?» – раздался напуганный голос Аладдина. «Я не знаю, что происходит», – заговорил Юнан, держась рукой за ушибленное плечо, «но думаю, это точно связано вон с тем». Повернув голову в ту сторону, куда указывал маг-отшельник, ребята увидели, что изумруд на посохе Мэдисон ярко светился. Причем посох вместе с книгой будто приклеились к доскам и не катались вместе с остальными после очередной тряски. «Маги, все, вы можете это объяснить?» Смотря на посох словно зачарованный, спросил Ксантос. «А может, нам всем лучше держаться подальше от этой штуки?» Раздался дрожащий от страха голос Пира. «Не то, чтобы он трус. Он предпочитает называть себя впечатлительным». Следующий толчок корабля заставил всех впечататься в стену камеры, в которой они и так сидели, но в этот же миг дверь, ведущую в карцеры, вынесла мощным потоком воды, хлынувшим откуда-то снаружи. «Я же говорил, что мы все умрем!» Во все горло возопил мокрый до нитки Пир. «Пир, поднимай свой зад и выметайся из клетки!» Заорал в ответ Ксантос. «Используй свой наследный сосуд, посмотри, что происходит наверху, найди грибанного Хакурю и коврика с сосудом загона!» «Что? Но я не я!» Неразборчиво мямлил рыжий парень, с ужасом ощущая, что вода, стекавшая по его лицу, была соленой. «Это морская вода. Шевелись, пока мы и вправду все здесь не померли». Сглотнув, прогоняя прочь собственные страхи, оставшиеся еще с детства, когда отец погиб в шторме, Пир все же выполнил просьбу друга, используя свою скорость для того, чтобы узнать, что происходит. То, что происходило дальше, иначе как полнейшим хаосом не назовешь. Пир быстро вернулся с разведки, с полными ужаса глазами и бесконтрольно трясущимися руками рассказав в двух словах о том, что корабль попал в шторм, да не в абы какой, а в тот, который обычно уносит моряков в морскую пучину, без надежды на спасение. Даже пираты были в ужасе от того, что творилось с природой. Капитан лично явился на палубу, как только все это началось, напрочь забыв о Хакурю, который тоже решил посмотреть, что происходит, и покинул каюту. Захмелевший было, принц мгновенно протрезвел после первой же волны морской воды, обрушившейся на корабль. Причем волна была такой огромной, что на секунду показалось, будто она спустилась с неба, а не поднялась с моря. Матросы бегали сломя голову, выполняя указания капитана и стараясь укрепить все, что было на корабле, чтобы судно не разбилось в щепки от очередного столкновения с гигантскими волнами, которые ударами сносили корабль из стороны в сторону, с каждым разом грозясь перевернуть его вверх дном. Хакурю совершенно случайно столкнулся с Ксантосом, который налетел на него с оружием самого принца и ковриком в руках, когда корабль в очередной раз пошатнуло ударом волны. Пир был абсолютно недееспособен, шторм пробудил в нем его самый большой страх, заставивший тело парня едва ли не одеревенеть. Видя, что друг в панике и совершенно себя не контролирует, Ксантос сам решил выбраться на палубу, так как лучше всех знал этот корабль и имел представление о паре мест, куда могли отнести сосуд Джинна и Коврика. Найти их получилось только с четвертой попытки, удача все же не отвернулась от блондина, да и своеобразную помощь оказал шторм, который отвлек на себя всех матросов и капитана в частности. «Капитан, мы такими темпами пойдем ко дну», — раздался крик одного из матросов. «Готовьтесь все к входу в портал», — послышался ответный крик Рада, который собирался использовать магическое кольцо, чтобы увести свой корабль с пока еще живой командой в более спокойные воды. Нужно лишь пару минут, чтобы создать достаточно большой портал, дабы через него прошел целый корабль. Это отнимет много сил, но в данном случае подобное было последним, что заботило короля разбойников. Схватив Хакурю за ворот и подняв на ноги, Ксантос, ничего не объясняя, потащил принца за собой к карцерам, где их в относительной безопасности ждали друзья. Парни совершенно не заметили недоброго взгляда алых глаз, который был устремлен им в спину. Рассказав о том, что собирается делать капитан, блондин выразил общее мнение, что сейчас идеальная возможность сбежать. Жаль только, что бежать некуда, потому что вокруг бескрайнее яростное море. Это оно создало шторм, хмуро бросил Тит Алексий, указав пальцем на светящийся магическим светом посох. Посох, не поверил своим ушам Джудар. По-твоему, железная палка способна сама творить такое? Без воли волшебника ни один посох не способен ни на что, а значит, эта стерва вовсе не спит, а прямо сейчас колдует заклинание. Надо прикончить ее, пока есть возможность. Продолжал стоять на своем темной маге, стараясь убедить всех в том, что это самое лучшее решение проблемы. А что если это не она? Выразил свое мнение Эладдин. Что, если это все-таки посох? Мелкий, ты самого себя слышишь? Огрызнулся Джудар. Посох, всего лишь предмет, сам по себе ни один артефакт не может ничего, обязательно нужен тот, кто будет его использовать. Я понимаю это, уже начал выходить из себя Эладдин, невольно повышая голос, стараясь донести до всех ту мысль, что пришла ему в голову, и что возможно является разгадкой одной из многочисленных тайн волшебницы Интисар. Но неужели лишь мне одному в голову пришла мысль, что в этом посохе кто-то есть? Несколько непонимающих и даже обескураженных взглядов были устремлены на синеволосого мальчика, который тяжело дышал после громкого выкрика и нервно сжимал руки в кулаки. «Аладдин, а чем ты?» – непонимающе выдохнул Тит. «Я думаю», – уверенно заговорил юный маги, с каждой секундой все больше веря в свою теорию, что в посохе Эди находится джинн. Тут даже Джудар не смог сдержать удивленного вдоха. Камень на посохе Интисар погас, словно тоже опешил от предположения мальчика. Снаружи корабля, чего молодые люди, увы, не могли видеть, огромная волна, поднявшаяся прямо перед открытым порталом, в который капитан собирался завести свое судно, но уже не надеялся на это, так как такого столкновения даже самый крепкий корабль не выдержит, рухнула обратно в море, словно вмиг потеряла все свои силы, создав своим падением сильный толчок, но его хотя бы возможно было пережить. «Аладдин, она, волшебник», — раздался голос Юнона. «У нее не может быть джинна. Но ведь у меня белуга», — возразил мальчик, бросив взгляд на маги-отшельника. «Пускай мы не заключали контракт подобного тому, что заключают владельцы металлических сосудов, но это не мешало ему использовать мою флейту как сосуд. Поэтому я подумал, что возможно и посох Эди один из джиннов использует как сосуд». Сглотнув, Ксантос, как и все остальные, посмотрел на посох, который сейчас выглядел как абсолютно обычная золотая палка с изумрудом на верхушке. Просто красивая безделушка, не более. Да только стоило этой безделушке погаснуть, как корабль подозрительно быстро возобновил спокойное плавание. Либо шторм утих, либо корабль успел зайти в портал. «Джинн!» — нахмурился Хакурю. Стоило ему только это произнести, как от посоха потянулась голубая энергия, которая формировала перед глазами всех полупрозрачную плоскую карту мира, а после на сине-голубом фоне карты появилась мерцающая алая точка. «Что это?» «Не понял Пир. Я не умею читать карты, не уверен насчет всего, но вот это», — указал Ксантос на белые контуры суши, расположенные недалеко от алой точки, точно архипелаг Таран. «Это мы?» — спросил Хакурю. «Мы находимся возле архипелага», словно услышав его, на карте появилась еще одна точка посреди моря к востоку от Балбадда, но уже зеленого цвета и не мерцающая, под которой плавно высветилась подпись. «Идиоты!» Уловили смысл этого короткого посыла не сразу. «Эй!» Возмутился первым Джудар. Он оно, не мог определиться Тит. «Посох хочет, чтобы мы направились туда, к архипелагу. Хаем – это крайний остров архипелага, находящийся на самом большом расстоянии от остальных», задумчиво протянул Ксантос. «Не знаю, что в нем особенного, но точно знаю, что омывают его берега не самые спокойные моря. Я бы даже сказал, что остров находится ближе к темному континенту, хотя не так далеко от основной части архипелага расположена вполне мирная Синдория». Джудар на это заявление недовольно фыркнул. «Ага, мирная», с сарказмом нервно бросил Пир, еще не до конца придя в себя после произошедшего шторма. «Я один помню, что Синдория расположена в диких землях, которые называют так из-за того, что в них водятся морские чудовища и прочие твари. Да и как мы вообще попадем на тот остров?» Справедливо поинтересовался парень. «Коврик нас всех не выдержит. Раздавать полезные советы я могу, лучше бы посох или джин, неважно кто оно там», подсказал, как выбраться. Карта вмиг испарилась, а в рыжего парня вперилось несколько недовольных взглядов, мол, «Ты не мог помолчать чуть дольше?» «Что?» «Не понял Пир. Он ведь не задел никого, просто сказал мысли вслух. Подумаешь, какие мы обидчивые. Я ведь по делу». Парень замолчал, не договорив, увидев, как в карцеры буквально влетела мокрая до последней нитки Зинзен, впившись угрожающим взглядом в компанию горе авантюристов. Бросив быстрый взгляд на бессознательных пиратов, она достала меч из ножен, после чего медленно начала наступать на стушевавшихся и в свою очередь попятившихся ребят. «Кто позволил вам покинуть клетки?» Угрожающе спокойным голосом произнесла она. Стоило ей пройти мимо посоха, как неожиданно куски, что остались от выломанной волной двери, поднялись в воздух и стремительно полетели в сторону прохода, детально собираясь в дверь, которая словно заперла молодых людей в одном помещении без права выхода. Зензизн резко развернулась, чисто рефлекторно выставив перед собой меч, словно эта дверь могла напасть на нее, но секундой позже повернулась лицом к волшебникам. «Это не мы», — сразу сказал Юнан, предчувствуя грядущий вопрос, и отвечая сразу за себя и всех остальных маги. «Пир», — шепотом позвал Ксантос, со страхом смотря на посох Мэдисон. «Немедленно извинись». «Ха, извинись, быстро», — громким шепотом едва ли не прошипел блондин. «Если ты разгневал Джинна». «Что?» — нахмурилась Зинзен, но неожиданно от посоха, который лежал возле ног девушки, последовал удар магической молнии, заставивший девушку отлететь в сторону и крепко приложиться спиной и головой об стену, из-за чего она потеряла сознание. «Зинзен!» — невольно воскликнул Ксантос, дернувшись в сторону бессознательной девушки, но был перехвачен рукой Хакурю. Принц ничего не сказал в ответ на непонимающий взгляд блондина, лишь покачал головой, как бы говоря, не делать лишних движений, иначе и им может достаться. Нервно рассмеявшись, Пир резко замолчал и сглотнул, посмотрев на посох. Может, ему действительно стоит извиниться, а то парня не покидает настойчивое ощущение, что от его извинений зависит их собственные жизни. Да пожалуйста, ему вовсе не сложно, надо как-то мило, дружелюбно, с улыбкой, чтобы показать, что он не хотел ничего плохого сказать, просто неправильно выразился. Ха-ха-ха, снова нервно рассмеялся парень, после чего, еле взяв себя в руки, улыбнулся, мило зажмурив глаза. Надо быть максимально милым и дружелюбным с Джинном, если это действительно он там, мило и дружелюбно. Джинни, привет, изви. Парню показалось, будто невидимая рука схватила его за украшение на шее, подаренное ему сестрой, и резко потянула вперед, заставив Пира под ошарашенные взгляды остальных и собственный крик упасть на пол и проехаться по нему животом и грудью, словно его кто-то тащил за этот шнур прямо к посоху. «Пир!» — воскликнул Ксантос, бросаясь к другу вместе с Хакурю. Но сколько бы они ни пытались оттащить друга от посоха, у них не выходило даже в четыре руки, Их самих потянуло вместе с пером, словно что-то невидимыми клещами вцепилось в простецкое украшение пера, не позволяя ни оттащить парня, ни снять с его шеи этот шнурок с обыкновенным круглым камнем серого цвета. Заклинания маги просто отскакивали от парней в стороны, словно те были окружены щитом. «Как же так?» – выдохнул Юнан, в полном непонимании уставившись на то, что происходило перед его глазами. По мере приближения трех тел, изумруд на посохе снова засветился, а сам артефакт поднялся в воздух, зависнув посреди карцера. «Отпусти!» – в панике воскликнул Пир, хватаясь руками за шнурок на шее, чтобы тот его не придушил. Но когда серый камень, висевший на шнурке, приблизился к посоху, буквально соприкасаясь с изумрудом, то пошел светящимися трещинами, словно изнутри пыталось что-то вырваться, а давление магической энергии, появившееся вокруг, заставляло едва ли не трястись безобидное украшение. «Нет, нет, стой!» – в ужасе закричал Пир, понимая, что может произойти. «Не делай этого! Это все, что осталось от моего!» Парень не успел закончить, камень разлетелся на куски, которые так и зависли в воздухе, кружа вокруг того, что осталось вместо неприметного украшения. Кольцо. Кольцо, через которое был продет обыкновенный коричневый шнурок. Кольцо точь-в-точь такое же, как у короля разбойников. Посох тут же упал на пол, больше не подавая признаков жизни. Маленькие камешки, оставшиеся от украшения пира, с тихим стуком посыпались на доски, а самого парня наконец-то отпустила та странная магия. «Пир!» – в полнейшем непонимании протянул Ксантос, смотря на то, как его друг с такими же круглыми глазами, как у самого блондина, берет в руки кольцо и смотрит на него, как баран на новые ворота. «Пир, это я!» – все, на что сейчас хватило умственных способностей рыжего. Дверь, ведущую в карцеры, сотряс ряд мощных ударов из-за того, что снаружи ее пытались выломать. Не иначе как магия все еще держала эту дверь на месте, потому что особо прочной она не выглядела. Никто даже заикнуться не успел, как Пир резво снял с шеи кольцо и буквально впихнул его в руки Ксантоса. «Все потом, открывай портал, я этой штукой пользоваться не умею». Блондин кивнул, соглашаясь с другом, и, убрав шнурок, надел на палец кольцо, открывая портал, ведущий на один из островов архипелага Таран, стараясь максимально точно вспомнить координату, что показал им джинн посох «Злой дух». Ксантос, подобрав свой кинжал, решил зайти в портал последним, чтобы проверить, все ли на месте. Аладдин, Тит Алексий, Хакурю со своим сосудом, Джудар, Коврик, несший на себе Мэдисон и ее книгу с посохом, а также идущий рядом с ними Юнан, который по пути возобновлял заклинание сна. Последним заходил Пир, который бросил на друга многозначительный взгляд и кивнул головой в сторону бессознательной Зинзен, после чего вошел в портал. Мимолетно оглянувшись, Ксантос отвернулся, сжав руки в кулаки, и сделал шаг в сторону портала. И о чем тут думать? Она же на корабле, среди своих. Что с ней станется? Ничего. Она сама опаснее многих на этом корабле. Но тогда откуда это навязчивое чувство забрать ее с собой, подальше от этой своры, которых людьми-то не назовешь? Благородные пираты из детских сказок, для которых команда является своеобразной дружной семьей, это явно не про них. По крайней мере, не теперь. Жадное стадо убийц, воров и насильников, готовых на все ради наживы. Ксантос знает, что они подчиняются его отцу только потому, что тот смог приструнить их своей силой, но блондин не удивится, если они за пару лишних монет и своего капитана попробуют убить. Состав команды не тот, что парень помнил, а сейчас вообще меняется постоянно. Почти все здесь наемники, которым жить отмерено не так уж и много, поэтому ни о какой сплоченности команды и подобии семьи речи быть не может. Всем плевать друг на друга и на все на свете, не плевать лишь на золото и низменные удовольствия. Даже на своего капитана им по большей части плевать. Пока капитан силен, команда будет подчиняться. Арат уже дал однажды слабину, когда Ксантосу удалось украсть у него кольцо и артефакт под видом того, что сынок капитана взялся за ум, все понял и решил вернуться в команду корабля. Кое в чем Ксантос все же благодарен своей матери. Когда-то забрав его с этого корабля, она показала ему другую жизнь, пускай он и не просил об этом, да и увиденное не всегда было приятным, но, тем не менее, благодаря Сиракузу, благодаря ребятам, встреченным там, он изменился в лучшую сторону. Может, будь Зинзен подальше от этих людей, то она тоже смогла бы. Очередной удар заставил тихо заскрежетать петли, на которых дверь держалась. Резко выдохнув, Блондин подбежал к бессознательной пиратке, аккуратно поднимая ее на руки, не забыв прихватить ее меч, после чего ринулся в портал, собираясь зайти в него как раз в тот момент, когда дверь все же выломали и на пороге показался разгневанный Рад. Это уже входит в привычку, убегать в портал в самый последний момент с бессознательной девушкой на руках. Да только парень забыл, что больше чем его, госпожа Удача любит только его отца. До портала оставался даже не шаг, полшага. Но Ксантос не мог преодолеть это расстояние из-за кнута, обвившегося прямо вокруг шеи и сдавившего ее, лишая паря возможности вдохнуть. Скосив в сторону взгляд, блондин увидел, как Рад без малейшей жалости удерживает сына кнутом, не позволяя сбежать. Приняв решение еще до того, как оно окончательно сформировалось в голове, блондин бросил Зинзен вперед в портал, сразу же снимая кольцо с пальца и отправляя его вдогонку прямиком в закрывающийся портал. Подходя к сыну, на ходу наматывая на руку кнут, сокращая его длину по мере приближения, чтобы не ослаблять натяжение и не дать Ксантосу возможность свободно двигаться, Рад все больше распалялся желанием как можно болезненнее проучить сына. «Ты думал обокрасть меня во второй раз?» — угрожающе прошипел мужчина на ухо сыну, когда подошел к нему чуть ли не вплотную. «Знаешь, я люблю Зинзен как собственную дочь, но поймать тебя, заплатив взамен ею, не самый плохой расклад. Да ты само благородство!» — прорычал Ксантос, вцепившись руками в кнут, обвязанный вокруг шеи, стараясь хоть немного оттянуть его. «Она верна тебе как никто другой, а ты бросаешь ее ради мизерной возможности отыграться на мне? Похвально, отец, похвально. Поплачь мне еще», — презрительно бросил Рад. «Я в отличие от тебя в Зинзен не сомневаюсь, она способна постоять за себя хотя бы до тех пор, пока я не найду ее и не заберу обратно». Открывшийся перед глазами мужчин портал и тут же закрывшийся заставил их ненадолго отложить свои перепалки, чтобы понять, какого черта только что произошло. Еще один портал открылся где-то на стене и также моментально закрылся, правда, при этом прихватив с собой часть корабля, создав пробоину, через которую сразу же хлынула морская вода. «Это твои шуточки!» — гневно воскликнул Рад, но не успел толком договорить, как вместе с сыном провалился в портал, открывшийся прямо под их ногами менее чем на 5 секунд. Подняв взгляд, Рад Калиадес столкнулся с направленным на него оружием принца Хакурю, частично использовавшего доспех джинна, и заклинаниями, готовыми сорваться с посохов трех маги. Юнан еле заметно шевельнул свободной рукой, и волшебное кольцо само слетело с пальца пирата, попадая прямо в руки Ксантоса. «Путей отступления нет». «Вот те раз», — усмехнулся мужчина, словно не он сейчас стоял коленями на песке под прицелом четырех людей. «Неужели убьете безоружного? Тебя можно убить уже за то», — начал в своей обычной манере дерзить Бжудар, — «что ты породил его», — закончил он свою мысль, в конце указав на Ксантоса. «Я всегда знал, что не безразличен тебе», — едко улыбнулся Ксантос. «Прости, дорогой, но мое сердце уже похитил Хакурю», — подтрунил он в ответ, заставив темного маги скривиться. «Зачем ты забрал ее с собой?» — спросил Хакурю, кивнув на Зинзен, пропуская мимо ушей очередные дурости блондина, и не сводя внимательно взгляда с короля разбойников. Неопределенно промычал Ксантос. «Скажем так, она мой трофей, Ксантос, и не стыдно тебе?» — продолжил ухмыляться Рад. «Она живая девушка, а ты говоришь о ней как о вещи. И после этого, ты меня называешь плохим человеком, Чите? Не смей тут выставлять меня подонком!» — воскликнул блондин. «Тоже мне, святой нашелся. Да тебе больше всех наплевать на ее жизнь, не будь она так сильна и верна тебе, ты бы выбросил ее за борт давным-давно. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи о своем отце?» — притворно ужаснулся Рад, заставляя Ксантоса едва ли не кипеть от собственной злости. «Что за цирк он тут устроил? Разговаривает прямо как порядочный человек, действительно думает, что это ему поможет. Потому что ты ужасный человек», — с бесстрастным лицом бросил блондин. «И что ужасного я тебе сделал?» — прикрыл на секунду глаза пират. «Один раз посадил в клетку, но и ты после кражи кольца не вызываешь больше доверия. Я выслушал тебя, принял обратно в команду, а тебе, оказалось, нужно было только мое кольцо. Сыграл на моих чувствах, прекрасно зная, что я буду тебе рад, и обокрал. Это еще большой вопрос, кто из нас ужасен». «Да как ты, Ксантос, это правда?» — спросил Хакурю, повернувшись к блондину. Это была его главная ошибка. Рад схватил Хакурю за оружие загона и резко дернул на себя, заставляя принца ослабить хватку. Быстро поднявшись на ноги, Рад перехватил падающего юношу и грубым движением развернул к себе спиной, приставив к его шее отобранное оружие. «Хакурю!» — воскликнули Аладдин и Джудар. «А-а!» — с улыбкой пригрозил дернувшимся маги-пират. «Вы же не хотите, чтобы ваш друг пострадал?» — спросил он, сильнее прижав лезвие к горлу ошарашенного принца. «Давайте сразу к делу!» «Второе!» — прервав собственные планы, недоуменно произнес мужчина, посмотрев на руку пира. Рад нахмурился. Дело было в том, что кольцо, которое отняли у Рада, было в руках Ксантоса, тогда как на среднем пальце правой руки рыжего парня красовалось точно такое же украшение. Он считал, что те пьяные порталы на корабле открывали с помощью волшебства маги, но теперь все встает на свои места. Впервые заполучив свое кольцо, Рад тоже не сразу смог правильно использовать его силу, из-за чего у него выходила подобная ерунда со скачущими порталами, которые открывались не там, где хотел сам тогда еще молодой пират, и держались они недолго. И у Ксантоса в детстве, когда Рад только-только учил юного сына пользоваться этим кольцом, чтобы тот уже полностью освоился к моменту, когда оно перейдет к нему по наследству, была та же проблема. Они одинаковые, Ксантос медленно кивнул, а пир, словно не был до конца уверен в том, что ответить, повторил движение друга. «Где ты его взял?» — спросил пират, смотря на рыжего парня. «Вы знаете, что это за кольца?» Неожиданно вмешался в разговор Аладдин, привлекая к себе внимание. «Что тут знать?» — ухмыльнулся Рад, тем не менее, не теряя бдительности с Рыном Хакурю. «Замечательные артефакты, по сей день благодарен судьбе за то, что она преподнесла мне такой подарок. Судьбе?» — уточнил мальчик, словно пытался привести мужчину к какой-то мысли. «Ну и отцу, от которого оно мне досталось». Ксантос задумчиво нахмурился. «От отца, то есть от деда Ксантоса, а у него оно откуда?» Парень был уверен, что Рад сам украл у кого-то это кольцо или на крайний случай нашел в чьей-нибудь сокровищнице. В голове невольно всплыли слова императрицы Рен-Гёкуэн, когда он пришел отвлекать ее, пока Джудар и Пир занимались Мэдисон и тремя маги. «Украл?» То есть оно не принадлежит тебе по праву рождения? Почему ей так важно, чтобы кольцо было фамильным? Дайпир пытался что-то сказать, когда таивший в себе кольцо камень, что он носил на шее, начал раскалываться. «Не делай этого. Это все, что осталось от моего. От моего, кого?» Отец медленно и спокойно позвал пирата Ксантос, чем немало удивил мужчину таким обращением. «Откуда у моего деда это кольцо? Где его вообще нашли? Я не знаю, откуда оно взялось», — ответил Рад, решив не насмехаться над сыном, потому что видел, что Ксантос чем-то очень серьезно задумался, и судя по всему это было что-то очень важное. Рад сам невольно начинал испытывать интерес, хотя раньше никогда не задумывался об этом артефакте, как о чем-то большем, нежели обычном инструменте. «Но это наша фамильная драгоценность». «Фамильная?» — резко вскинул голову пир, сжав в кулак руку, на которой было кольцо. «Оно досталось мне от моего отца, ему от его отца, и так далее», — продолжил Рад. «Оно в нашей семье уже не первую сотню лет. Правда, до меня о его истинных возможностях почему-то никто не знал, воспринимая его не более чем безделушку. Я вам больше скажу», — вновь вмешался Аладдин. «Оно в вашей семье передается из поколения в поколение уже больше тысячи лет. Как и в твоей», — обратился мальчик к растерянному перу. «Ты ведь тоже получил это кольцо от родственника?» «Да», — несмело согласился Рыжий. «Его мне передала сестра, сказала, что это фамильный оберег, передававшийся из поколения в поколение в нашей семье, и что она получила его от нашего отца». «Так я и думал», — мягко улыбнулся Аладдин, прикрыв на секунду глаза. «Эй, Аладдин», — позвал друга Тит Алексий. «К чему ты все это? Я не понимаю связи, но точно знаю, что она есть. Последний вопрос, и я все объясню», — произнес мальчик. «Братик Ксантос, ты не заметил ничего необычного с этим кольцом?» «Братик», — дернул бровью пират, но его никто не услышал. «Если не считать того, что Рен-Гёкуин буквально с ума сошла, когда я соврал про то, что кольцо у меня украли, то нет, ничего особенного. Говорила что-то про кольцо возвращения и каких-то королей войны. А, и что таких артефактов всего два в мире осталось». Рад саркастично усмехнулся. Похоже, Рен Хакурю рассказывал ему крайне упрощенную версию произошедшего, а ведь просил по-хорошему рассказать все без утайк. Видимо, надо было по-плохому, почему-то так люди понимают намного лучше. «Сынок, я даже боюсь спросить, в какое дерьмо ты ввязался?» «В то же самое, в котором с недавних пор оказались вы, — ответил за парня Аладдин. На лице мальчика не было даже следа улыбки, он был хмур и серьезен, понимая, что, возможно, нашел то, что поможет в борьбе с Аль-Сармин, их величайших врагов, их величайший страх, надежду на спасение этого мира. Эти артефакты назывались кольцами возвращения и принадлежали величайшим волшебникам времен короля Соломона, которых называли королями войны. И вы трое, указал он на Рада, Ксантоса и Пира, их прямые потомки. В ваших жилах течет кровь людей, которых Аль-Сармин боялись, возможно, даже больше, чем короля Соломона. Рад на секунду даже опешил, опустив оружие, из-за чего Хакурю моментально вырвался и отошел подальше от пирата. Чичева, нервно усмехнулся Джудар. Они, указал он на них пальцем. Угу, покивал головой юный маги. Насчет слов императрицы. Таких колец изначально было всего три, но во времена, когда король Соломон создал джиннов, один из королей войны пожертвовал своим кольцом, разрушив его собственными руками, дабы силу этого артефакта даровать одному из джиннов. Джинн Дантелион осенила Юнана, а следом за ним и Джудара. Сила джинна, принадлежащего Рыну Камыю, была рождена из такого кольца. Верно, подтвердил Аладдин. Поэтому Рен Гёкуин сказала, что таких колец всего два осталось. Вот как, задумчиво произнес Рад, по-прежнему держа в руке оружие четвертого принца. Так значит, эти кольца были созданы самим легендарным королем Соломоном. Интересно, я слышал только отрывки некоторых легенд о нем, но, вообще-то нет, сконфуженно улыбнулся Аладдин, почесав затылок. Их создал не король Соломон, а это уже не важно, усмехнулся Рад, заставив маленького маги поежиться от того взгляда, которым его наградил король разбойников. Словно волк на кролика смотрит. Смотрю, ты крайне осведомлен о некоторых секретах этого мира, мой маленький друг. Не поделишься? Опасно улыбнулся мужчина, делая шаг к Аладдину, которого тут же загородили собой Тит и Юнан. Поделюсь, неожиданно согласился Аладдин, своим ответом приведя в недоумение всех остальных. Аладдин, все в порядке. По правде говоря, вы один из тех, кому я с удовольствием рассказал бы правду, но взамен прошу пообещать, что вы поможете нам после того, как все узнаете. Что? Опешил от такой наглости пират. Что? Непонимающе воскликнули все маги и принц Хакурю. Что? От всей души возмутился Ксантос. Пацан, ты хоть в курсе, кого я чем просишь? Да это тон и помощь. Пффф. Тебя, кстати, это тоже касается, братик, мило улыбнулся мальчик, заставив блондина подавиться воздухом от столь невинно подложенной свиньи. Потерев переносицу, Рад принял решение выслушать, что тут вообще происходит, потому что ситуация его, откровенно говоря, напрягает. Да, он многое повидал за свою жизнь, да, ему есть чем заняться, да, он пират, у него свои интересы, он морская легенда и все такое, но, одно большое, прямо-таки огроменное но, его самого хотят втянуть во что-то сомнительное из-за того, что в его жилах, видите ли, течет какая-то там кровь, а соответственно и в его сыне, так еще и связано все это с магией, историей мира и древними легендами, которые, судя по всему, не такие уж и легенды. Любопытный человек внутри жалостливо умоляет узнать больше о тайнах прошлого. Пират внутри расчетливо просит обогатиться какими-нибудь невероятными артефактами, которые будут стоить баснословные деньги. Отец внутри сдержанно настаивает на том, чтобы приглядеть за глупым, легкомысленным чадом, которое играет в опасные игры. И лишь авантюрист внутри скребет огромными когтями душу, истошно вопя о том, чтобы ввязаться в незабываемое приключение, подобное которому Рад вряд ли еще когда-нибудь сможет отведать. На секунду королю разбойников показалось, что ему снова 20 лет, и кровь внутри вскипела в ожидании очередного приключения, основной целью которого являлись не богатство, а дикие, будоражащие сердце и разум чувства. Быть на грани, быть в шаге от провала и все равно пробить путь к успеху и к продолжению своей жизни, которая может оборваться в любой момент, надеяться на удачу и собственные умения, выбираться оттуда, откуда, казалось бы, выхода нет, разгадывать тайны, узнавать секреты прошлого, прикоснуться к миру древности, о котором ничего не известно, но легенды о котором заставляют руки трястись мелкой дрожью предвкушения. Отдав Хакурю его оружие, приведя в чувство Зинзен, Рад объяснил ей, что их планы меняются, и никого из этой группы они убивать не будут. Девушка подчинилась, но взгляды, которые она бросала на Ксантоса, вполне могли бы и убить. «Что ж», поднявшись на ноги, произнес пират, «будем считать, что сейчас мы все в одной лодке». «То есть вы нам поможете?» – загорелся надеждой Аладдин, смотря в чем, осадил мальчика король разбойников. «На данный момент можете считать, что мы заключили временный союз, но лишь при одном условии. Ты, мальчик, расскажешь все, что знаешь. Если такое соглашение не устраивает, можем решить все силой, где главным призом будешь ты. А не ты ли называл себя безоружным?» – издевательски напомнил Джудар, всем своим видом показывая, что он не купится на этот блеф. «У пирата ни меча, ни артефактов при себе, магией он не владеет, так о чем тут вообще говорить, насколько наивным надо быть, чтобы поверить в то, что у него нет при себе оружия», — скептично бросил Ксантос, заставив Джудара нахмуриться, на что пират молча прикрыл глаза и улыбнулся. «Молодец, сынок, хоть сам и не понимает, о чем именно говорит, но чуйка у него работает на ура. Вот только Рат искренне не может понять, чем вызвал такую неподдельную радость на лице этого синеволосого мальчика, который в ответ на его условия закивал так, что голова грозилась слететь с шеи. «Что-то я...» — послышался слабый голос Пира. «Ребят, кажется, у меня проблемы». В тот же момент, когда к нему обернулись, парень рухнул на землю, чувствуя, как перед глазами все плывет, руки дрожат, а ноги не держат. «Что со мной?» — непонимающе спросил парень, обращаясь ко всем сразу. «Не пугайся так», — с мягкой улыбкой произнес Юнан, присаживаясь перед рыжим парнем на корточке и кладя ему на лоб теплую руку. «Ты просто истратил слишком много сил, спасая всех нас. Тебе надо отдохнуть». Пир, словно окутанный волшебным маревом, закрыл глаза, послушно засыпая и падая на песок. Улыбка сошла с лица Юнана, а руку, которой маги погрузил юношу в сон, он убрал с лба лишь спустя пару секунд. «Тебе стоит быть осмотрительнее», — нахмурился маги, обращаясь к растерявшемуся Ксантосу. «Заставляя своего друга так часто использовать наследный сосуд, ты подвергаешь его риску ассимиляции, после которой он может навсегда утратить человеческий облик». «Я знаю», — с нажимом произнес Юнан, перебивая открывшего было рот блондина, «что судьба друга тебе не безразлична, поэтому и предупреждаю. Приглядывай за ним, сам он не замечает, какое огромное количество магии тратит на использование сосуда, а теперь еще и на кольцо артефакт. Как я понял, обрел он все это относительно недавно. У него огромный талант, но совершенно отсутствует чувство меры». «Я понял», — сжав руки в кулаки, ответил Ксантос, мысленно давая себе клятву, что в ближайшее время освоит доспех Джинна, дабы у друга больше не было нужды использовать свой наследный сосуд ради защиты тех, кто не удосужился вовремя научиться управлять собственной силой. «Мне одному непонятно, как этому рыжему недоразумению удается с такой простотой совладать с наследным сосудом», — внес свою лепту Джудар, но общим негласным решением темной маги был проигнорирован. Юнан, стоявший возле бессознательной волшебницы, которую все называют разными именами, и спящего рыжего парня, думал обо всем, что произошло за столь короткий период, пока остальные спорили и пытались прийти к компромиссу на тему того, кто что обещал и на что подписался. Собрание на острове произошло всего 2 дня назад, а кажется, будто прошло уже несколько месяцев. Он так устал, что уж говорить обо всех остальных. Рыжий парень, вон, вообще свалился без сил. Им нужно найти ночлег, отдохнуть, разобраться наконец в том, что происходит. И самое главное, нужно освободить волшебницу. Слишком много вопросов без ответов. Отголосков прошлого становится все больше и больше, а маги уже не способны защищать мир от них. Одного из маги вообще лишили благословения рух. Юнан не уверен в правильности своего решения, но все же он поддерживает Аладдина в том, что остальные должны знать правду о короле Соломоне, дабы понимать, с чем хотя бы придется столкнуться в будущем. И в разразившемся конфликте между Аль-Сармин и всем миром, между тьмой, что пытался призвать медиум, и сторонниками веры короля Соломона, между настоящим и прошлым, именно эта волшебница будет ключевой фигурой. Она уже стала переломным моментом в жизни короля, которого когда-то выбрал сам Юнан. С чего он это взял? Юнан не сможет дать четкий ответ, возможно, это просто интуиция маги, а может что-то в рух Синдбада подсказало ему это, но эта женщина определенно запомнится королю Семи Морей на всю жизнь. Каждый был так погружен в спор, а кто-то, просто в свои мысли, что никто не заметил, как от посоха Мэдиса начал исходить странный, еле заметный магический туман, полупрозрачный, практически незримый, но насылающий такой желанный всеми сон. Последнее, что смог увидеть Аладдин, перед тем как закрыть глаза, не в силах противиться этому мареву. Это как коврик непонимающе летает вокруг посоха, стараясь прикоснуться к нему одной из кисточек, но будто бы боясь, словно маленький попугайчик, пытающийся приблизиться к грозному тигру, с которым им теперь жить в одном дворце, в то время как сам тигр с помощью волшебства тянул к себе бессознательного пира за руку, зажигая магией кольцо на его пальце. «Господин Каэн, почему мы направляемся в Балбат?» — решился-таки спросить Шуука Кутон. «Разве в Ракусю мы не нужнее? Ты забыл, кто ждет нас в столице?» — флегматично отозвался первый принц, сидя за столом в каюте, сцепив перед собой пальцы и положив на них подбородок. Несмотря на сдержанный тон, спокоен принц точно не был. «Мы больше не в милости у Гёкуин. Ведьма она или нет, но по-прежнему остается императрицей, в чьих руках сосредоточена вся власть. Еще неизвестно, как на жителях отразится мое решение пойти против нее. Сунемся туда сейчас, и нас тут же отправят на казнь как изменников», — озвучил разумную мысль драконоподобный воин Эншо. «Так давайте силой отберем власть в империи», — эмоционально высказался Лисейшу, забыв использовать немного рационального мышления. «Какой силой?» — с крайне невеселой усмешкой бросил Каэн, скосив взгляд на своего воина. «Мы лишились металлических сосудов, что лишает и вас возможности использовать свои наследные сосуды. Под моим командованием западная армия, но стоит Гёкуин отдать приказ, как я лишусь не только звания главнокомандующего, но и статуса принца, а взамен приобрету огромную цену за свою голову как государственный изменник. Неважно, принц вы или нет, люди идут за вами не поэтому. Господин Каэн, в империи нет более уважаемого человека, чем вы, даже императрица и остальные наследники не пользуются таким доверием, как вы». Только по окончании своей воодушевляющей речи Сишу осознал, как звучали его слова, и бросил на второго принца чуть виноватый взгляд. «Простите, господин Камы, нет, ты прав», — слабо улыбнулся молодой мужчина. «Мой брат и король, люди действительно пойдут за вами, если вы их позовете. Я не призываю к опрометчивым действиям, просто хочу сказать, что наш народ всегда поддержит вас, а не ведьму-императрицу. На данный момент позвать людей я могу только на смерть», — отрезал Каэн, дав понять, что тему с поддержкой народа он предпочел бы закрыть, так как тут даже решать нечего. «Альсармин сильны, а мы беспомощны как никогда. Но у нас еще есть принц Каха, принцесса Хакуэ и принцесса Кагёку», — вставил свою лепту Гакукин, в чьих словах действительно был смысл. «Точно-точно, у них ведь есть сосуды с джиннами», — сразу же поддержал товарища Сишу. «С их силами наши шансы на победу многократно возрастают». «Нет», — наступило молчание. Столь резкий ответ Каэна не удовлетворил бунтующие души воинов, не желавших оставлять свою родину в лапах той женщины, но и пойти против своего принца они не могли, да и не хотели. Они верны ему, и предать Каэна для них равносильно тому, чтобы предать самого себя. Ренком и в свою очередь тоже раздумывал над столь категоричным отказом брата, и умом понимал, почему тот так поступил, но все же что-то не давало второму принцу покоя. Какая-то мысль, какой-то скрытый смысл, которого в словах брата возможно даже и не было, но все же что-то не оставляло в покое интуицию Камея. И лишь мимолетная мысль, совершенно случайно пролетевшая в мозгу, заставила Камея зацепиться за нее обеими руками и в удивлении округлить глаза. «Мой брат и король, вы что?» — не поверил собственной догадке второй принц. «Вы собираетесь ждать, пока те мальчишки вместе с Хакурю смогут решить проблему с той волшебницей, которую искал король Синдбад?» Все ассимилировавшиеся воины в удивлении и даже легком неверии уставились на своего будущего императора. «Камы, призови в Балбат Каху, Хакуэ и Кагёку. Распорядись, чтобы Алибаба Салуджа тоже там был. Пусть считает это приказом», — коротко отдал распоряжение Каэн, проигнорировав вопрос младшего брата, но тот и так все понял. У Камея всегда хорошо работала голова, а старшего брата он знал лучше, чем кто-либо, и за столько лет плечом к плечу уже научился читать между строк. «Зачем он нам?» — проявил любопытство Шуука Кутон. «Пацан вроде тоже лишился сосуда, зато его подруга из племени Фаналис своей силы не лишалась», — расщедрился на ответ Каэн. «Да и не в силе дело. Сейчас нам понадобятся любые союзники». Недовольно поморщившись от светивших прямо в лицо лучей света, Хакурю прикрыл рукой глаза, глубоко вдыхая свежий морской воздух. Так тихо, спокойно и приятно. Ни единого звука, только еле слышное пение птиц на улице и мягкий матрас под многострадальной спиной, который он за последнее время собрал не одну поверхность. Почуяв неладное, парень медленно открыл глаза и также неспешно принял сидячее положение, начав оглядываться. Комната, он в нормальной комнате, белые простыни, широкая мягкая кровать, просторная комната, окно чуть ли не на всю стену, через которое доносится легкий ветерок, колышущий полупрозрачную тюль. Проведя левой ладонью по лицу, зачесывая назад упавшие на лицо волосы, Хакурю замер. После, резко отстранил собственную руку, на которую уставился немигающим взглядом. Секунда. Вторая. Хакурю с громким криком слетел с кровати, кубарем покатившись по полу, и кое-как приняв сидячее положение, вновь посмотрел на свою левую руку. На свою здоровую левую руку. На свою обычную человеческую руку. Не деревянную. Резко поднявшись на ноги, Хакурю в непонимании уже в третий раз уставился на свою руку, медленно сжимая ее в кулак и разжимая. Настоящая. Даже шрамика никакого нет, словно он никогда и не лишался руки. Почему-то никакой радости принц не испытывал, он скорее ощущал панику. Увидев возле стены зеркало, юноша сломя голову бросился к нему. Шрам на лице на месте, уже неплохо. Без него Хакурю себя не представляет. Этот шрам, напоминание о том, через что принцу пришлось пройти, чтобы стать тем, кем Хакурю является сегодня. Он, неотъемлемая часть самого Хакурю, и как бы странно это ни звучало, но принц не желает избавляться от этой отметины пламенем, даже если бы была возможность. Подняв левую руку на уровень груди, принц, глядя на отражение в зеркале, неуверенно пошевелил пальцами, все еще не в силах смириться с мыслью, что он каким-то чудом вернул руку, пока был без сознания. Спал, сразу и не понять. Переведя на себя взгляд, чтобы хоть на секунду отвлечься от того факта, что он, извините, руку новую отрастил, молодой человек обнаружил на себе свободную из сине-черную футболку и удлиненные чуть ниже колен шорты белого цвета. Крою этой одежды какой-то странно идеальный. Вроде облегает, а вроде и нет. Одежда не висит мешком, и в то же время Хакурю чувствует себя вполне свободно и не скованно. Странно, но идеально. Собственно, как и ткань, слишком идеальная. Мягкая как шелк, но похожа на хлопок. Хакурю больше привычен обычный спальный халат, но эта одежда, хоть и безумно удобная, странная даже по одним ощущениям. Кстати, об ощущениях. Приподняв край футболки, Хакурю непонимающе уставился на пояс этих шорт. Принц даже не знал, как правильнее будет описать, он такого еще не встречал. Поддев пальцем линию пояса, сшитую или скорее даже вшитую прямо в шорты, парень оттянул ткань чуть в сторону, а когда отпустил, она с негромким шлепком, от которого Хакурю тихо зашипел, вернулась на место. Растягивающийся тканевый пояс, это что, какая-то магия? Еще раз оглядевшись, Хакурю обратил свое внимание к окну. Подойдя к нему, принц одним резким движением откинул тюль, замирая от увиденного. Боясь даже вздохнуть, дабы не нарушить открывшуюся красоту, принц сделал несколько шагов по балкону, который, как оказалось, прятался за тюлью. Перед глазами Рына Хакурю раскинулся рай, не иначе. Прекраснейшее голубое небо, украшенное белоснежными облаками, напоминающими огромные комки ваты, плывущие средь бесконечной синевы, не способные скрыть за собой лучи светила, греющего всю землю. Прекрасные джунгли, до того зеленые, что никакого слова кроме сочные в голову не приходит, были украшены самой природой диковинными растениями самых разных цветов от белого и синего до фиолетового с красным, создавая невероятную композицию. Спокойное синее море на горизонте, а вблизи, красивые водопады и ручьи. И, будь он проклят, это что оранжевая река, в смысле не грязная до такой степени, что сменила цвет, а скорее до последней капли впитала в себя последние секунды заката. Невероятная, невозможная, сказочная река с прекрасно оранжевыми водами и бурным потоком. Стайка пестрых попугаев, пролетавших в поле зрения принца, заставили его присмотреться повнимательнее к местности, что так очаровало его. Животные, птицы, рыбы, этот остров не был необитаем. Медленно попятившись, словно эта красота грозилась ослепить его, Хакурю вернулся в комнату. Долго не думая, принц направился к двери, преисполненный намерением узнать, где он вообще и что здесь происходит. Вероятно, кто-то нашел их и доставил сюда, но кто? Обитатели острова, племя таранцев, этот остров ведь в числе архипелага Таран, их земель. Бросив по пути мимолетный взгляд в сторону, Хакурю заметил возле кровати обувь, из сине-черной, как и футболка, сандалии по типу тех, что носит в Империи Рем, но сделанных опять же из какого-то странного материала. Ну, просто до ужаса странного. Подошва без сомнения удобная, даже больше. Ноги Хакурю в жизни ничего удобнее не ощущали, но и такого материала принц никогда не видел, не то, что трогал руками. Вроде и твердо, а вроде и мягко. Не кожа, но и не ткань. Подошва гибкая, но не мягкая, однако и не твердая, хотя при этом достаточно крепкая. Петли сандалий не развязывались или расстегивались, а растягивались, тут же принимая обратно свою былую форму. Хакурю не совсем понимает, что происходит, но готов поклониться портному и сапожнику в знак уважения. Нет, правда, что это за материал такой и крой? Никаких завязок, никаких подвязок, никаких многочисленных слоев ткани, вообще ничего, благодаря чему одежда держалась бы на теле, но тем не менее, держится. Швы, особенно на передних карманах шорт, идеальные до такой степени, что ставится под сомнение, человеческие ли руки их сделали. Сам себе он на эти вопросы не ответит, поэтому хватит терять время, нужно найти хотя бы одну живую душу, чтобы задать все интересующие его вопросы. Оглядев комнату, Хакурю наткнулся взглядом на стоявший возле стены стол из красного дерева, на котором лежал его гуаньдао. Удостоверившись, что нигде в комнате больше нет его вещей, например старой одежды, Хакурю взял в руки свое оружие, обнаружив под ним небольшую записку. «Меня всегда тошнило от твоей деревянной руки. Ты мне вообще не особо нравишься, убогое создание, но с нормальной рукой ты хотя бы выглядишь не так мерзко». Левая бровь принца нервно дернулась. «Убогое создание выглядит не так мерзко. Кто-то восстановил его потерянную руку только потому, что она этому кому-то не нравилась. Таинственный кто-то либо очень капризный, либо просто идиот, но и в том и в другом случае он без сомнения остается могущественным человеком. Восстановить руку. Это какой же магией надо обладать, чтобы суметь такое?» Ответ один. Магией, превосходящей даже силу джинна Феникс, способного в считанные секунды исцелять даже самые серьезные раны. Однако раны – это не потерянная раз и навсегда конечность. Какие невообразимые знания о строении человеческого тела нужны, чтобы восстановленная конечность выглядела и работала так, словно человек ее никогда и не лишался. Принц долго бродил, не решаясь заглянуть ни за одну из многочисленных дверей, что встречались ему на пути, в отличие от людей, ни одного из которых принцу не довелось увидеть хотя бы на горизонте, не то что вблизи. Как выяснилось, место, в котором он очнулся, имеет несколько этажей, и Хакурю намеренно спускался на первый, полагая, что там он найдет хоть кого-то. Продолжая свои блуждания в абсолютной тишине, принц задумался обо всем, о прошлом, о настоящем, о будущем. Планы изменились полностью, если не сказать кардинально. Месть матери плавает на задворках сознания, уступив первенство другим целям. Вроде все еще и хочется отомстить, но в то же время кажется, будто торопиться некуда, возможности еще будут. Каэн, вместо казни, на которую его страстно хотел отправить родной кузен, выслушивал все, что накипело в душе Хакурю, и теперь тоже витает где-то на краю сознания четвертого принца, также уступив свое почетное второе место, которое до этого занимал в мыслях брата. Король Синдбад, с которым Хакурю когда-то объединился ради переворота в империке и завоевания власти, вообще вспомнился только сейчас. Алибаба Салуджа и госпожа Марджана. Странно, но вот они наоборот приобрели вес в мыслях Хакурю. Четвертый принц все чаще стал задумываться о поступках Алибабы. С одной стороны у них похожие цели, Алибаба и Хакурю хотят вернуть своим странам свободу и надежду на светлое будущее. Но с другой стороны, их методы прямо противоположны. Хакурю готов использовать силу и диктатуру, тогда как Алибаба в качестве своего оружия выбирает компромисс и дипломатию, а в некоторых случаях готов даже пойти на уступки, если это гарантирует жизнь его народу. Он хороший и редкой доброты парень, но идет окольными путями к спасению своей родины, из-за чего его путешествие грозит растянуться на годы или даже десятилетия, без гарантии на достижение конечной цели. Хакурю с таким согласиться не может. Он терпелив, но одно дело выжидать моменты, совсем другое – впустую тратить время, довольствуясь пустыми надеждами. У них разные взгляды на людей, на этот мир, на цену, которую надо заплатить ради победы, поэтому их пути и разошлись, а Хакурю принял помощь Джудара, который предпочитает словам действия. Но потом в жизни Хакурю появились два парня, которые будто запустили цепную реакцию своим появлением. Все началось с одного хитровыделанного блондина и его болтливого рыжего друга, которые спасли им жизни в битве с Гёкуин, а что теперь? Бесконечные путешествия, неисчислимые порталы, четверо маги, король разбойников и его правая рука, легендарный король Соломон и его история, волшебники, жившие аж в те далекие времена и по сей день скрывающиеся среди обычных людей, древнее зло, грозящие в прямом смысле слова уничтожить мир, артефакты древности, джинны и их происхождение, магия и ее секреты, наследники великих волшебников и таинственный остров, все это переплелось друг с другом, переключив на себя все внимание, заставив позабыть об изначальных целях, которые сейчас кажутся такими незначительными на фоне всего произошедшего, потому что ни разу ничто в жизни не наполняло Хакурю эмоциями так, как то, что он пережил плечом к плечу с Ксантосом и Пером. Даже прохождение лабиринта Загана Саладдином, Марджаной и Алибабой не идет ни в какое сравнение. В лабиринте они сражались плечом к плечу, помогали друг другу, спасали, узнавали цели и мечты друг друга. Хакурю даже умудрился полюбить девушку настолько же смелую, насколько и сильную, добрую, нежную и ранимую, верную друзьям и беспощадную к врагам. И все равно Хакурю отказался от них, отдав всего себя мести, ему казалось это правильным. Они не пускали его по выбранному пути, становясь преградой, тем самым не оставляя выбора Хакурю, кроме как покинуть их, идя дальше своей дорогой. А как было с этими двумя? Чуть больше недели вместе, а Хакурю уже готов отложить свои дела, чтобы отправиться вместе с Бжударом за ними на спасение той, с которой самого принца вообще ничего не связывает. Просто чтобы помочь этим двоим. И это не плата в стиле «вы помогли мне, теперь я помогу вам». Нет, это было просто бескорыстным желанием Хакурю, помочь двум незадачливым друзьям, двум самым невероятным дуракам, каких он только встречал в своей жизни. Двум наглецам, которые весело взяли его под ручки и молча, хотя скорее наоборот, не замолкая ни на секунду, увели с выбранной дороги, поведя по своей. Двум своим друзьям, остановившись на последней ступеньке лестницы, Хакурю опустил голову и закусил губу, чтобы глупый, крайне неуместный обреченный смешок не сорвался с уст. Принц совершил не одну ошибку, но сейчас он почему-то уверен, чувствует это всем сердцем и нисколько не сомневается в том, что связаться с Ксантосом и Пером – самое правильное, что он когда-либо делал в своей жизни. Дойдя до какого-то большого круглого зала на первом этаже, Хакурю наконец-то обнаружил хоть кого-то. «О, ты уже проснулся?» – мягко улыбнулся Юнан, повернувшись полубоком к подошедшему принцу. Маги стоял в самом центре этого зала и казался спокойным, на редкость беззаботным, словно ничего странного не произошло. Признаться, маги-отшельник даже выглядел каким-то более бодрым, если не сказать здоровым. Однако его внешний вид говорил о том, что и он сделал глоток из огромной чаши странностей, которыми окутан этот остров. Такая же странная одежда, как и у Хакурю, казалось, вообще не смущала Юнана, который сейчас больше походил на молодого беззаботного парня, а не на одного из старейших маги. Только цвет футболки и сандалии отличались и были какого-то бежевого или скорее даже цвета слоновой кости. Напоминают цвет волос самого Юнана, как и футболка Хакурю, его цвет волос.